780. Матерь Агни-йоги. Знаете, как напряжено время? Знаете, что владыки трудятся в кровавом поту на спасение мира? Каждое желание помочь и разделить их непомерную ношу будет особенно ценно и особенно нужно. Потому вместо того, чтобы заполнять сознание суетой, лучше помыслить о том, как и чем оказать столь нужную помощь общему делу и принести камень свой на построение храма жизни и света.